Глава 9. 8 июля 2049 год. Юар, Капское предгорье. Ночь медленно вступала в свои права, укутывая африканское предгорье непроглядной тьмой, изредка зажигая на ней звезды. На заброшенной винодельне наемники закончили подготовку и теперь в оставшееся время отдыхали. Ведьма, обратился ворон к сидевшей у стены девушке, я минут через 15 поеду навстречу с... Один? Она внимательно посмотрела на него. А смысл всех тащить? Отдыхайте, пока есть возможность. Да и дел там на час максимум. Рактар поедет с тобой, не открывая глаз, безапелляционно сказал летописцев, который секундой раньше казался глубоко спящим. Наемники повернулись на голос. Зачем это? Не спорю, что это довольно убийственная игрушка, но... Мужчина бросил взгляд на аниматроника. Скорее он нам не доверяет и хочет быть в курсе происходящего. Вдруг мы сделаем что-то не то, по его мнению, задумчиво протянула девушка. Алекс открыл один глаз, обвел их спокойным взглядом. Думайте, что хотите. Рактар поедет с вороном. Не поедет, так побежит рядом. По местным дорогам обогнать его не выйдет. Он закрыл глаза и, кажется, опять погрузился в состояние полудремы. Лисы переглянулись. На заднем сиденье поместиться должен. Незачем знать про него местным, озвучил мысль Михаил. Через 10 минут я выезжаю. В густой темноте у противоположной стены послышался шорох, и оттуда показался аниматроник, неспешно направившийся к выходу. Были когда-нибудь в океане? Поинтересовался Дина, проходя мимо наемников. Лет 5 назад там веселая заварушка была. Нет, отозвалась ведьма, Куба нам больше нравится. Ворон между тем открыл заднюю дверь жука, ожидая, пока туда запрыгнет Рактар. Постарайтесь быть готовы к нашему возвращению. Так точно, шутливо козырнула девушка. Мы пока поспим. Сам знаешь, солдат спит, служба идет. Ночная дорога была одинакова в любой части мира, неважно где, в цивилизованной Европе или в дикой Африке. Ворон молча вел машину, искоса бросая взгляды на сидевшего сзади аниматроника. Раптор же, своей длиной, плохо помещался в салоне, но старался этого не показывать, лишь то и дело начинал копошиться, устраиваясь поудобнее. «Где и как вы договорились встретиться? Где и как?» Мужчина приподнял бровь и усмехнулся. «Неужели вы думаете, что способов договориться о встрече, кроме как прямо словами, нет? Мы не всегда были наемниками. Ехать нам еще прилично, расскажи лучше, что там было в океане». Краем уха слышал, что была какая-то история, но быстро ее спрятали от мировой общественности. Еще бы они ее не спрятали, когда лягушатники и матрасники в Полинезии опять ядерные бомбы взрывать стали. Кому интересна эта жопа мира по сравнению с высокодуховной Европой, кроме местных жителей, которые и взбунтовались. Было видно, что Рактар явно недолюбливает и французов, и американцев, да и весь блок НАТО, видимо, в целом. Это я к тому сказал, что зря вы на Алекса свысока смотрите. Знаешь. МММ. Рактар, что скажу? Национальность, указанная в паспорте, это всего лишь национальность. Важнее то, какой человек. Например, Майкл Брит. Но это ему не мешает оставаться хорошим человеком, а не европейской скотиной, имеющей желание пожрать и потрахаться. Ворон замолчал, сверяясь с картой. Точно, вот место, где договорились встретиться. Так что никто на него свысока и не смотрит. А я и не смотрю свысока на людей. Я смотрю свысока на их правителей. Через призму исторических фактов, так сказать. И роста, и веса. Он с интересом посмотрел на аниматроника. Странная у того была манера поведения, видимо, какой-то прототип. «И по что ты на меня зыркаешь, як Ленин на буржуазию?» рыкнул, казалось, даже с насмешкой, Рактар. За дорогой следи, а то влетим в терновый куст, как тот кролик. Да и приехали почти. Придет лис и вытащит, проблемы-то, фыркнул ворон, наконец остановив машину в нужной ему точке. И точно, вдалеке послышался звук мотора. А вот Майкл. Дина выскользнул в открытое окно, словно кот через маленькую форточку. Коты — это жидкость, говорил классик юмора. Рапторы тоже, мог бы добавить после увиденного ворон. Взобравшись на крышу, Дина замер, напряженно оглядывая окрестности. Подъехавший внедорожник остановился в нескольких метрах от них. Майкл Хавард сидел, пытаясь пока еще в спокойной обстановке обдумать произошедшие события. С одной стороны, это была его работа, плохая или хорошая, но благодаря ей жива была его дочь. А с другой стороны, гости. Не появись тут Грачев с компанией, то Хавард не стал бы ничего предпринимать. А так. Сердце подсказывало, что помощь старому другу ему зачтется. Он выдохнул и вышел наружу. Уже сделал было пару шагов навстречу, увидел, как тень на крыше шевельнулась. Мутанты? Рука сама собой потянулась за оружием. Что вы дерганые все такие? Проворчал Рактар и постучал когтем по крыше машины. Вылазь, птица, клиент явился один, как и обещал. Увидь такое ночью, сам бы задергался. Вышел из машины наемник и направился к застывшему гостю. Привет, дружище. Все-таки решил прогуляться на ночь глядя. Я так понимаю, ты что-то решил? Можно и так сказать, отозвался второй мужчина, убирая руку с оружия. Змей, ворон назвал Майкла старым позывным, мы слишком хорошо знаем друг друга. Не раз прикрывали спины. Хочу озвучить для ясности, мы либо помогаем друг другу, либо выбираем план Б. План Б мне никогда не нравился, криво усмехнулся змей. Я знаю, где твои потеряшки и могу их вывести. Продолжай. Мои люди чисто случайно нашли их тут неподалеку. Два парня и две девушки, живы, относительно здоровы, напуганы немного. Есть небольшая проблема, яйцеголовым понадобился новый материал для работы. А они им подходят идеально. Так хорошо бы забрать их сегодня. Они сами дойдут до нужного места. Ворон, я с ними местного отправлю. Если вы его по дороге потеряете или случайно поцарапаете, ну ты понял. Даже так. Я понял. Во сколько ждать их? Часа в два ночи, как раз пересменок будет. Мои заступают на дежурство. Рактар спрыгнул с крыши внедорожника и направился в сторону катера, обронив. Пойду стволы из схрона заберу. Где ты такое чудо нашел? Задал вопрос Майкл, когда Дина скрылся внутри катера. На старой винодельне обитал, отозвался Михаил. Отвлекшись от деловитого выламывания досок с палубы, аниматроник поднял голову. Я, между прочим, все слышу. Это не он меня нашел. Это я его поймал и чуть не съел. Не съел же, Майкл осмотрел друга в свете фар, даже особо не покусан. Ядовитый я, даже. Никто не рискует меня кусать. Кстати, змей, скажи, а вот это, ворон махнул рукой в сторону тюрьмы, стоит того. Раньше бы ты, не дожидаясь приказа, сам заложил пару килограмм взрывчатки. Ворон, приезжай как-нибудь в гости. Сам все увидишь. Вот оно как. А я тебя и не поздравил. Ничего, успеешь еще. Михаил молча вел машину, поглядывая изредка на Дина, лежавшего на арсенале, как дракон на сокровищах. Понятное дело, вряд ли потеряшки могли отправиться в такое путешествие без оружия. Впрочем, это уже не их дело. Их попросили доставить ребят обратно, чем они и займутся. Ведьма ждала, стоя у приоткрытой створки, в руках была дымящаяся кружка, разносящая по округе аромат кофе. «Судя по твоему лицу», — предположила Мия, — «у нас есть время допить кофе, и будем выдвигаться». «Да, надеюсь, вы мне оставили его?» Идем. Ветрова осмотрела собравшихся в помещении, сделала маленький глоток, пару секунд помолчала, а потом начала. Сейчас половина первого ночи, на месте нам надо быть без четверти два. Так как с нами будут гражданские, мы переигрываем нашу обычную схему. Итак, водители сегодня тени лис, они же остаются у транспорта. Дальше, лис доложил, что господин Летописцев может передвигаться после фиксации ноги. Но для большей мобильности в случае непредвиденных ситуаций такого будет мало. Одного воеводу отдаем ему, облачиться помогут. Вы обращаться с оружием умеете? Задала она вопрос Алу и, дождавшись кивка, продолжила. Теперь, госпожа Зеленая, облегченный бронежилет и сидите в машине, рядом с водителем и ни шагу наружу. За остальными идем мы втроем. Лис, у тебя пулеметная вышка, прикрываешь нас. Мия подождала каких-либо вопросов, но поскольку была тишина, то продолжила. Господин Летописцев, как распорядиться вашим аниматроником, решайте сами. К тому же, как я понимаю, он может сам что-то делать без вашего управления. Помощь тоже лишней не будет. Она посмотрела на парня, дожидаясь его кивка. А теперь неприятная вещь. Точка эвакуации. Неизвестно откуда, но эта тюрьма имеет зенитный комплекс. Вызывать сюда Харона, и мы останемся без вертушки. Поэтому, изучив все аспекты, я пришла к тому, что точку эвакуации надо относить хотя бы километров на 30-40. Наземную погоню, если такова будет, мы должны стряхнуть с хвоста. Вопросы? Вопросов нет. Тогда допиваем кофе, переодеваемся и по машинам.